Глава 4. Два дня – слишком маленький срок, чтобы понять, как поступить в сложившейся ситуации. Ходжи прекрасно это понимал, но не мог назвать срок больше. Аска смотрела не просто с надеждой. Аска ждала от него ответов на вопросы. Не хотелось признавать, что он понятия не имеет, с чем ей довелось столкнуться. По описанию, существо не подходило ни к одному виду демонов, которые он знал. Обсуждение с Тецуи тоже не дало особых плодов. Старший брат задумался, некоторое время вообще ничего не отвечал. Ходжи отметил, что в свете всего одной свечи он кажется сам не совсем человеком. Что-то происходит с чертами лица. Может ли быть тому виной Рёку Шиматы? Кстати, интересно, где сейчас Эйтару? Воспоминания о смотрителе императора, потерявшем все в один миг, но в то же время обретшем власть и силу, о которых могут только мечтать. Правда, стоит ли мечтать о том, что может свести с ума? «Не лезь в это», — вдруг мрачно произнес Тецуя, глядя на огонек свечи. Свет подчеркивал резкость его черт, особенно четко прорисовывая складку у рта и между бровями. Да и седины в волосах стало больше. Если будет идти такими темпами, то еще немного, и он будет белым, как цвет Рёку нашего исчезнувшего клана, подумал Ходжи и тут же отогнал неуместные мысли. «Почему?» – спросил он. «Думаешь, существо нацелено на меня?» Последнее прозвучало одновременно иронично и горько. Но глупости же. Как оно может быть нацелено? Ерунда какая-то. Тецуя перевел на него взгляд. Я не знаю. А Мии видений не было. Вообще никаких. Поэтому не надо лезть туда, куда не звали. Ходжи показалось, что сейчас перед ним находится вовсе не родной брат, а кто-то совершенно другой. А еще совсем не в характере Тецуи сначала думать о себе, а потом о людях. Обычно именно люди стояли на первом месте. До последнего момента этими людьми были ученицы школы Гадзен. «Ты чувствуешь что-то нехорошее?» — уточнил Ходжи. «Я чувствую твое упрямство, Ходжи», — спокойно ответил он. «Прекрасно понимаю, что ты поступишь так, как считаешь нужным, но все же хочу уберечь от неосторожных поступков». «Обещаю, что буду осторожен», — улыбнулся Ходжи. Улыбка, правда, вышла насквозь фальшивой. Такой вряд ли можно успокоить кого-то. Особенно старшего брата, который знает его как облупленного. Уголок губ Тецуи искривился. Так и знал. «Хочешь защитить Аску Шингай?» Ходжи несколько озадачился такой постановке вопроса. «Аска — его ученица». Значит, на нем ответственность, как на учителе. Это естественно. «Если ты думаешь, что дело только в ней, то ошибаешься», — мягко сказал Ходжи. «Но кое в чем ты прав. Отдавать ученицу на растерзание неизвестному Цуми я не собираюсь. Ты же сам сказал, что это не Цуми». «Ну, хорошо, какая-нибудь дрянь. Так лучше?» Тецуя хмыкнул. «Все лучше, чем этот пристальный взгляд». Еще некоторое время они просидели вместе, обговорив возможный план действий на следующие несколько дней. Рё Юичи настаивал, что нужно еще раз прочесать лес. Ходжи сложил руки на груди. С чего он так уверен, что все прячется именно в лесу? Тецуя покачал головой, набил свою кисеру. Очень много вопросов, мало ответов. Непонятно, как так случилось, что он вернулся один в то время, как остальные полегли. «Среди них были Сейванены и Амёдзи», — кивнул Ходжи. Некоторое время в помещении было тихо. Каждый думал о своем. Дверь тихонько скрипнула, в проеме показалась сонная Мия с растрепанными хвостиками. «Папа, ты почему не идешь спать? Дядя, а ты?» «Сейчас пойдем», — пообещал Тецуя. В его голосе мелькнули те теплые нотки, которые бывали только при обращении к дочери. Мия подошла к нему и протянула руки. Тецуя взял ее на колени. «Так лучше?» – поинтересовался он. «Так я не пропущу, когда ты пойдешь спать», — бесхитростно ответила она. Кот же тихо рассмеялся. «Иногда мне кажется, что ты значительно старше своего возраста». Мия фыркнула, как маленький котенок, попавший под брызги воды. «Нет, дядя Коджи, просто кто-то должен за вами приглядывать». На этот раз рассмеялся уже и Тецуя. Через полчаса Мия снова уснула на руках отца, поэтому Коджи пожелал им доброй ночи и отправился к себе. Пробуждение пришло с рассветом. Коджи вызвался отвезти отчеты Мента в ближайший населенный пункт, что как нельзя лучше подходило, чтобы выполнить и обещанное Аске. Принимая запечатанный свиток, он невольно ухмыльнулся про себя. Кроме общего отчета, каждая группа еще направляла свой. Чудные дела в стане императорском. Вроде бы все вместе, но никто никому не доверяет. Каждый сам себе на уме, подумал он. Вскрыть свитки получится только у специального человека в канцелярии, поэтому Мент и не беспокоился о сохранности данных. Выдвинулся Коджи рано, чтобы поскорее разобраться с поручением и заняться своими делами. День обещал быть солнечным. Учитывая, что последнее время погода не радовала, это придавало сил. Коджи выехал за территорию школы и выбрал дорогу, идущую мимо Нодзу к небольшому поселению Утуко, откуда можно было отправить послание. Утуко находилась в стороне от следования Цуми, поэтому ему просто повезло. А может быть, просто Цуми не заинтересовало это местечко, когда под носом был куда более жирный кусок. Время пролетело незаметно. В какой-то момент солнце начало припекать, и Коджи понял, что надо ускоряться. Тот, кого он хочет позвать, любит жару, поэтому не стоит ждать, когда зайдет солнце. Выйдя из лавки кристальщика, отправившего послание, Коджи стащил накидку с головы. «А ведь даже не юг Тайоганори», — пробормотал он. «Обычно там лето, жаркое и влажное, сводило с ума всех, кроме местных. Но тут намного севернее, погода должна быть куда милосерднее, а нет». Солнце стояло в зените. Коджи прикинул, сколько у него времени на все про все. «Господин, зайдите ко мне на холодную лапшу с ветчиной и огурцами», — мило улыбнулась пухленькая женщина, явно хозяйка заведения. «Подкрепит силы в такую погоду». «Благодарю, госпожа. Я не...» — начал было он, но тут же исправился. «Я зайду». И, как оказалось, не прогадал. Еда была отменной, а хозяйка не против поболтать. «Что, господин?» — уточнила она. «Пустырь наш интересует?» «Да, есть тут один, на восток от Утуко. Раньше, поговаривают, там колдун обосновался, потому проклятыми канзи усеяна вся земля, защищают какой-то клад. Мы все понимаем, что это сказки, но место нелюдимое. Ходить там сложно очень. Если кто заберется, то выбраться не может». «Что же такого на этом пустыре?» Как можно невозмутимее поинтересовался Коджи, оставляя Ше на циновочке под опустевшей пиалой. «Трещины, господин», — ответила хозяйка. «Когда-то они раскололи землю так, что не обойти и не объехать. В Утуко ходит предание, что оттуда выбирались мертвые воины, чтобы стать на защиту нашей страны». «Какая занятная легенда», — отметил Коджи, понимая, что место подходит ему как нельзя лучше. Про пустырь в этих краях он давно знал, но никогда не возникало необходимости ехать к нему. Но теперь, попрощавшись с хозяйкой, Коджи выехал из Утуко. Дорога уже от самого поселка оставляла желать лучшего, узкая и вся в выбоинах, словно великаны скидывали камни со скал, соревнуясь, кто сделает яму глубже. «Боги однозначно посмеялись, когда решили, что это хорошая идея», прошептал он одними губами, глядя на солнце. В какой-то момент показалось, что из глубины сознания доносится смех. По спине пробежал мороз, несмотря на жару. Коджи постарался не думать о том, что находилось внутри. о нем. Пришпорив коня, он помчался к пустырю, прекрасно понимая, что как только окажется на территории с трещинами, придется идти пешком. Тем не менее, несмотря на опасность, это было прекрасное место для того, что он собирался делать. Чем дальше Коджи ехал, тем сильнее задавался вопросом, кто же мог так расколоть землю? Сколько реку здесь было вылито, чтобы разошлась земная твердь? Одни трещины были неглубокие, другие, пожалуй, могли достать до бездны Йоми. Конь начал неуверенно перебирать копытами, стоило только оказаться неподалеку от первой зигзагообразной трещины. В воздухе пахло чем-то горелым. Коджи спрыгнул с коня, отвел его на безопасную полянку и вернулся к трещинам. Внутри все неприятно сжалось. Земля что-то совсем черная и сухая, как во владениях Дайски с костылем. Под ногой что-то трещало, как сгоревшие кости, мелькнуло неприятное сравнение. Коджи постарался не думать об этом и просто идти вперед. Какое-то время он просто шагал, никуда не сворачивая. Но в какой-то момент под лопатками что-то будто зашевелилось. «Здесь», — понял он. Трещина в нескольких шагах зияла первозданной тьмой. Однако, вглядевшись, он понял, что там есть уступ, на котором можно легко разместиться. Решив не затягивать, Коджи начал аккуратно спускаться, стараясь не думать о том, что в любой момент может сорваться. Под лопаткой теперь пульсировало. Тот, кто находился там, изо всех сил рвался на волю. Ступни Коджи коснулись камней, и сердце заколотилось быстрее. Острые когти полоснули кожу, медленно проходя сквозь нее. От боли вспыхнуло перед глазами, голова пошла кругом. Коджи задохнулся и ухватился за свисавшие из земляной стены корни. Вдох, выдох, вдох. «Пусти, пусти меня!» — раздался в сознании скрежещущий голос. «Ты хочешь со мной поговорить?» Сознание начало мутиться. Коджи уже не был уверен, что правильно поступает, но назад пути нет. «Отвечай так!» — произнес он пересохшими губами. «Время еще не пришло». Кожа на руках начала бугриться, словно под ней проползали толстые змеи. Коджи закусил нижнюю губу, кровь потекла по подбородку. «Держать, держать его до конца! Кто? Кто этот демон, пришедший к наследнице Шингаев?» — прохрипел он. «Тебе он не страшен!» — захохотал тот, кто был в нем. «Вы сумеете найти общий язык!» «Он не враг?» — произнес Коджи, чувствуя солоноватый привкус во рту. Снова хохот, от которого застывает кровь в венах. Кто носит демона внутри, не боится демонов извне.